позднее, когда во время утренних уроков Туз научился различать под кнопками цифры 1, 2, 3, 4 и, наконец, слово «выкл», он смог бы выбрать канал. Сейчас же ему опять просто повезло, когда он подошел и ткнул среднюю кнопку 3. «Сейчас ровно 12 часов 30 минут», — сказал доктор ITV, появляясь на экране. «Время для нашей постоянной воскресной программы, в первую очередь для тех, кто трудится на земле. Откиньтесь на спинку кресла, устройте ноги повыше и ближайшие полчаса наслаждайтесь программой «Фермерство в Западной Англии», после которой мы передадим прогноз погоды для фермеров». Тед Тапс раскрыл рот. Он изумленно уставился на Туза. «Вот тяна!» — сказал он. «Где это видано?» Глава 9. Поросенок в пикапе. Несколько месяцев спустя воскресным вечером Туз лежал на соломе в деннике и, как всегда, рассказывал Нэнни то, что он видел по телевизору в течение дня. Он больше не называл его «волшебный ящик». Он уже усвоил, что существует телевизионная сеть, которая может передавать изображения со всего мира и даже из космоса. Каким образом это происходит, оставалось для него, как и для большинства людей, загадкой. Но он не забивал себе этим голову. Она и так была полна всяческими мыслями, впечатлениями и вновь узнанным. Многое из того, что он рассказывал старой козе, значило для нее мало или вообще ничего не значило. Ведь ее жизненный опыт был очень ограничен, потому что она никогда и шагу не делала за пределы фермы. Но она с интересом слушала его рассказы о других странах и народах, об их обычаях и о множестве других вещей, которые показывались по образовательным программам. В тот день было воскресенье. Туз и Тед, пока готовился ланч, разумеется, смотрели «Фермерство в Западной Англии». И поросенок еле дождался, чтобы пересказать Нэнни все, что было на этот раз в программе. Она его ужасно расстроила. Он даже наполовину не доел ужин, и когда начал рассказ о том, что увидел, голос его дрожал. «О, Нэнни, это было ужасно. Первая часть еще ничего. О рынке. Я-то раньше думал, что мои братья и сестры отправились в город, который называется Рынок. Но в передаче показывали свиней, овец и другой скот в загонах, и люди их продавали. Это называется торг. Тот, кто дает больше денег, тот и забирает животное. И скажу тебе, я рад, что не поехал на рынок. Ну, по крайней мере, все животные там были еще живы и здоровы. А вот вторая половина программы... Бррр! Не то чтобы дрожь прибежала по Тузу. Он был для этого слишком толстый. Но если бы он мог дрожать, это бы произошло. «Почему же?» — спросила Нэнни. «Что ж там было?» «Живодерня», — мрачно сказал Туз. «Бойня, куда везут животных, чтобы там их убить». Слава богу, сам этот момент не показали, но показали туши. Ряд за рядом. Они висят там головой вниз, подвешенные за задние ноги. Коровы, овцы, свиньи. И козы? — спросила Нэнни. Вроде нет. На коров и овец смотреть было не так жутко. Они выглядели уже как мясо. Но свиньи еще выглядели как свиньи. Дюжины их висели там. Все без щетины, костеневшие, неподвижные. Я глаз сегодня не сомкну. «Люди всегда убивают животных», — сказала Нэнни. «Не только животных», — сказал Туз печально. «Ты бы посмотрела по телевизору. Люди убивают и друг друга». «Не для того, чтобы есть, надеюсь». «Я думаю, нет. Но в новостях почти всегда сообщают о погибших. Бывает, их убивают умышленно, ружьями и бомбами. Бывает, что они гибнут в катастрофах, в поездах, самолетах или на дорогах. Бывают еще стихийные бедствия, землетрясения и наводнения, когда тысячи людей погибают. Похоже, что телевизор только тоску нагоняет». «Ой, это не всегда», — сказал Туз. «Бывают очень смешные передачи. Есть, например, такой мультик, который Кларенс особенно любит, называется «Том и Джерри». А кто они? Том — кот, а Джерри — мышонок. Еще одна программа о скоропостижной кончине? Нет, потому что, видишь ли, Том глупый, а Джерри очень умный. Так что Джерри всегда берет верх. Кларенсу нравятся кадры, где Тому прищемили дверью хвост и где его треплет бульдог и всякое такое. А не хотелось бы тебе смотреть и вечерние программы? Или, может быть, остаться на ночь? Не думай, что я хочу от тебя избавиться. Мне нравится, что ты здесь. Но, должно быть, есть еще много телепередач, которых ты не видел. А, пожалуй, не стоит, — сказал Туз. Однажды я задержался немного дольше, чем обычно. Это было после Тома и Джерри. И Кларенс рассказывал мне в деталях, как он поступил бы с Джерри, и какой тупица этот Том. И я заметил, что Меган вот-вот проснется. Она спит большую часть дня, но к ужину просыпается. И, о, Нэнни, она такая зануда! Снова и снова. Обо всех чемпионах в ее родословной. И как победил ее племянник в крафте. А племянница была представлена ко двору. И что королева-мать якобы сказала ее дядюшке Гаррету. Неудивительно, что Кларенс каждый вечер уходит из дому. Нет, мне хватает и дневного телевидения. И я к тому же люблю поговорить с тобой обо всем. Надеюсь, меня не будут этой ночью мучить кошмары. Ух, это бойня! «Видишь ли, Туз, — сказала Нэнни,